Глава 6. Я обернулся на Литу. Ее дыхание было ровным, глаза закрыты. Девушка явно спала. Интересно, кто может ночью стучаться в окно ее спальни? Явно не любовник, в этом я был абсолютно убежден. Наемный убийца тоже не стал бы вежливо предупреждать о визите. Я подошел к окну, отодвинул занавески и вгляделся в ночную тьму. Совсем рядом за стеклом, на широком карнизе, обнаружился тот, кто стучал. Огромные белые крылья скрывали худощавую фигуру ночного визитера от взглядов снаружи. Увидев меня, он усмехнулся и подмигнул. Я вернул ухмылку. Вот чего не ожидал, так это, что гость явился ко мне, а не к принцессе. «Не думал, что ты так быстро отыщешь меня, дядя», — проворчал я, распахивая окно. К слову, ставни поддались с трудом. Видно, нечасто их открывают настежь. Сам удивлен. Через подоконник в комнату ступил высокий мужчина, кутаясь в клубы белого тумана. Его крылья, которые легко носили по небу своего обладателя, сейчас пропали, будто их и не было. «В интересное место тебя забросило, Дэйв». «И чем же оно интересно?» — спросил я. «Довольно примитивный мир. Магия под запретом для всех, кроме кучки избранных, провозгласивших себя местными религиозными служителями. Официальное население — люди, и они, как водится, грызутся друг с другом за власть. Принцессе не повезло оказаться на острие этой борьбы. А принцесса, как я полагаю, и есть красавица, в спальню которой я пришел по зову твоего маяка». Поинтересовался дядя, кивнув на постель, где спала Элита, рассыпав по подушке красно-рыжие локоны. «Ты, я смотрю, времени не терял». Слова дяди почему-то разозлили. Или не понравилось то, что он слишком близко подошел к кровати? Я даже не понял, как начал обращаться, а такого не бывало очень давно. Комната моментально показалась тесной, тело покрылось твердой чешуей, на голове появились рога, на руках — когти, а верхняя губа приподнялась, обнажая клыки. Кожа загорелась, освещая пространство яркими всполохами. Самое любопытное, что рычание, прозвучавшее особенно громко в тишине, тоже издал я. В следующее мгновение меня спеленали несколько воздушных жгутов, а вокруг тела возник непроницаемый купол, из-под которого выкачали весь воздух. Дышать стало нечем, зато пламя, возникшее было на коже, немедленно погасло. Дядя демонстративно отвернулся и поднял руки. «Спокойно, Дэйв. Я больше не смотрю на твою пару. Не думал, что когда-нибудь скажу это тебе, но лучше возьми себя в руки. Останови трансформацию. Вряд ли кого-то порадует пожар в покоях принцессы. Здесь тебе не отцовский дворец, где мебель обита огнеупорной тканью». Избавляясь от дядиных заклинаний, я постепенно успокаивался. Он прав. Если бы от моего огня возник пожар, это привлекло бы ненужное внимание. Ни к чему. «Я в порядке», — сообщил спустя некоторое время, когда сумел справиться с собой. «Ты можешь обернуться, но на кровать лучше пока не смотри». «Всё-таки это был зов истинной пары», — констатировал дядя, поворачиваясь и с любопытством рассматривая меня. «Интересно, это она призвала тебя сквозь портал?» «Нет, мне еще предстоит выяснить все подробности этого. Нас связали каким-то странным проклятием. По словам того, кто заказал ритуал, в результате кто-то из нас должен умереть. Или я, или она». Дядя прицельно оглядел меня, сощурившись. «Смертельных проклятий на тебе я не вижу», — сообщил он спустя несколько мгновений. «А вот связь между вами и правда есть». Он затейливо повел кистью, и призрачные цепи на наших слитых руках, что до этого пропали из видимого спектра, снова обозначились. «Расскажи мне все, что тебе известно об этом ритуале. Кто заказчик? Ты говорил с ним?» «Да». Я кратко обрисовал все то, что случилось после того, как меня затянуло в портал. Дядя слушал, не перебивая, и в конце сообщил. «Мне нужно посмотреть на твою принцессу, на ее ауру, если быть точным. Я могу надеяться, что ты сдержишь инстинкты собственника и не набросишься на меня». «Так всегда бывает», — спросил я. когда демон встречает пару. Я не слишком интересовался этим вопросом, как ты понимаешь. Конечно, я буду держать себя в руках. Постараюсь. На всякий случай я подошел к Элите и плотнее закутал ее в одеяло. То, что контроль пропадает сам собой, злило. Я только что чуть не набросился на собственного дядю, того демона, которого я знаю с рождения и кому доверяю как отцу. «У демонов разных стихий инстинкты проявляются по-разному», — пояснил дядя, медленно оборачиваясь. «У демонов Земли собственнические замашки выражены особенно сильно. Как это сочетается с традицией ригаров иметь гаремы, мне до сих пор непонятно. У огненных же демонов истинная пара — это нечто особенное, и связь с ней дает возможность существенно увеличить силу. Вспомни своего отца, чистокровного огненного». «А как обретение пары повлияет на меня, конечно же, неизвестно», — проворчал я. «Как обычно». «Я бы на твоем месте радовался этому факту». Дядя, разглядывая Элиту, рисовал в воздухе невидимые мне узоры. «Ты ведь у нас уникум, в котором смешалась сила сразу трех стихий — огня, воздуха и земли. Но то, что сейчас произошло, довольно показательно, если уж ты собрался защищать свою пару от меня». В этот момент Лита глубоко вздохнула и застонала. Я моментально оказался на ногах и попытался оттеснить дядю от кровати. За что поплатился, меня просто снесло в сторону воздушной волной и подвесило над полом в вакуумном коконе. Опять огонь вырвался из-под контроля. Как же это раздражает. «Не мешай, Дэйв», — меланхолично произнес дядя, не прекращая рисование в воздухе. «На тебе не было вредоносных заклинаний, а вот на твоей принцессе их целый букет. Они, правда, на внешних слоях ауры, но снять их необходимо. Вообще, я удивлен, что она смогла не пустить их дальше. Сильная девочка». Когда я разобрался с вакуумом и снова смог дышать, дядя уже закончил. «Что могу сказать? У вашей связи любопытные магические переплетения. Я бы с удовольствием побеседовал с магом, который создал все это. Никогда не видел ничего подобного. Такая возможность скоро представится. Я велел доставить свиток с описанием ритуала и самого мага в покое принцессы». В этот момент в двери спальни осторожно постучались. Дядя успел поставить щит, скрывающий нас от человеческих глаз, прежде чем вошла девушка в коричневом опрятном платье с пышными белыми оборками. «Ваше Высочество!» — позвала она, подойдя к кровати. «Пожалуйста, просыпайтесь!» С удивлением я понял, что пока мы разговаривали, занялся рассвет. А Элита резко села на постели и подтянула одеяло. Она внимательно осмотрела комнату, уделила внимание приоткрытому окну, на миг задержала взгляд на нашем щите и глубоко вздохнула. «Наита, что случилось?» — спросила принцесса. «Почему так рано?» «Ваше Высочество, вы приказали докладывать обо всем необычном, что происходит», — сказала девушка. «Сегодня я, как и Кара и Елика, проснулась в общей комнате для прислуги, а не в ваших покоях, где мы засыпали. Мы тут же поторопились сюда. Какое счастье, что с вами все в порядке. Вы...» Она подошла к окну и поправила занавески. «Смотрели ночью на звезды? «Хорошо, что ты рассказала. Закрой окно, мне холодно», — сказала Лита, плотнее кутаясь в одеяло. «И распорядись о завтраке, я голодна». «Слушаюсь», — девушка сделала книксон. «Но это не единственная причина, почему я разбудила вас так рано. Пришел лорд Салиан, ваш жених, и просит о встрече».